отношение к официальным институтам. Точно так же вел себя Август и по отношению к официальным институтам. При внешнем к ним уважении он лишил их существования всякого смысла. Он старался поднять престиж Сената и оказывал сенаторам внешние признаки почтительности. Так, по его инициативе каждые полгода путем жеребьевки набирались специальные сенаторские комиссии, с которыми он консультировался по некоторым вопросам внешней и внутренней политики, прежде чем вынести их на обсуждение всего Сената. Тем не менее, формированием Сената занимался он сам. Он же не раз проводил в рядах сенаторов чистки. Во время заседаний, если он обращался к сенаторам за советом, то руководствовался при этом не уважением к традиционным правилам, а собственной прихотью. Словно за тем, чтобы каждый был наготове и решал бы сам, а не присоединялся бы к мнению других. Светоний. Как мы видим, Светоний по-своему истолковывает манеру поведения Августа, которая нам кажется больше похожей на стремление учителя постоянно держать аудиторию в напряжении, не давая ей расслабиться. Август и в самом деле держал себя с сенаторами, как учитель с учениками. Он предпринял ряд мер, направленных на поддержание в них должного прилежания, и строго регламентировал частоту заседаний. Особым эдиктом он предписал вновь избранным сенаторам, чьи кандидатуры он лично утверждал, перед заседанием приносить жертву вином и ладаном на алтарь того бога, в храме которого происходило собрание, чтобы они несли свои обязанности с большим благоговением. Это означает, что усердие сенаторов оставляло желать лучшего, что неудивительно. Лишенные какой бы то ни было реальной инициативы, многие из них старались увильнуть от необходимости присутствия на собрании. От Августа требовалась немалая ловкость, чтобы ни в грош не ставя мнение сенаторов, делать вид, что он относится к ним с уважительным почтением. С его точки зрения, сенаторов следовало постоянно опекать, иначе ни один из них не справился бы с возложенной на него ответственной ролью. Впавший в детство Сенат утратил доступ к рычагам реальной власти, когда потерял контроль над армией и чеканкой монеты. Даже разделение власти, законодательно утвержденное в 23-м году, на практике не соблюдалось. Документы, найденные в Кирене, которая входила в сенаторскую провинцию, подтверждают это. Вот что говорится в одном из них. Император Цезарь Август, верховный понтифик, в 17-й раз облеченный властью трибуна, повелевает жителям провинции Киренаики, получившим право гражданства, предписывается не уклоняться от участия в священных обрядах эллинского культа. Тон эдикта говорит сам за себя. Авторитет Августа безоговорочно признавался даже в провинции, официально управляемой Сенатом. Ограничив полномочия Сената, Август в то же время заложил основы новой администрации, поделив ответственные должности между сенаторами и всадниками, которые впоследствии оформились в высокопоставленную чиновничью прослойку. Но именно принципс, от которого напрямую зависело, примет ли карьера того или иного политика стремительный ход или зайдет в тупик, брал на себя все принципиальные решения, опираясь на сенаторские комиссии, но главным образом на узкий круг близких друзей. Перечисление реформ, предпринятых Августом в сфере политики и управления Римом, Италией и империей, заняло бы здесь слишком много места. Отметим главное, все они были нацелены на упорядочение того, что до той поры пребывало в хаосе. Все осуществлялись с опорой на постоянно действующий аппарат, работавший под неукоснительным контролем вездесущего принципса. Очертив рамки деятельности двух высших сословий, Август обратил взор на реорганизацию и еще одной политической силы, именуемой народом и требовавшей сдерживания. С этой силой он расправился теми же методами, что применил и к сенаторам. Лишил народ юридических полномочий, оставив за ним формальное право избирать магистратов. Поэтому народные собрания по-прежнему имели место, и даже сам принципс принимал участие в голосовании как обычный гражданин. Однако реальной власти у народного собрания не осталось, поскольку принципс вначале утвердил свое право предлагать угодных себе кандидатов и, напротив, вычеркивать из избирательных списков неугодных, а затем, после 5-го года нашей эры, и вовсе ввел практику назначений, которая заключалась в том, что он просто представлял список кандидатур, подлежащих голосованию. Август не отказался от принятой во времена республики практики раздачи населению денежных сумм и организации зрелищ, веком позже заслужившей суровое осуждение Ювенала. Он, конечно, понимал, что этот обычай развращающе действует на людей, лишая их жизненной энергии, и не в силах поломать его, старался проявить максимум придирчивой строгости, выступая в роли отца, выдающего отпрыскам карманные деньги. Так однажды, когда народ требовал обещанной выдачи, он ответил: «Я свое слово держу». В другой раз, когда плебс настаивал на выдаче, хотя принципс ничего не обещал, он издал особый эдикт, в котором заявил: «Не дам ничего», хотя и собирался. Когда же жители города стали жаловаться на недостаток и дороговизну вина, он высокомерно бросил: «Мой зять Агриппа построил довольно водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды». Светоний. Эти анекдоты служат яркой иллюстрацией как отношения Августа к народу, так и менталитета последнего. Август сожалел, что народ деградирует, но при установленном им режиме, лишившем людей какой бы то ни было ответственности за свои поступки, эта деградация только усиливалась. Ему хотелось бы, чтобы народ, попавший в рабскую зависимость от подачи к власти, в то же время проявлял величие, когда-то выражавшееся формулой «сенат и римский народ» и определявший его политическую волю. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах, он негодующим жестом велел им убраться прочь и процитировал вслух стих Вергилия: «Вот они, Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу». Энеида. После этого он запретил кому бы то ни было появляться на форуме и близ него без традиционной тоги. Светоний. Но тщетными оставались его попытки вернуть былое достоинство народу, готовому на любую низость ради подачки и научившемуся хитрить с принципсом. Так случилось в день, когда в преддверии обещанной выдачи многие римляне отпустили на волю своих рабов и внесли их в списки граждан, надеясь таким образом урвать куш побольше. Принципс прознал про этот трюк и уменьшил размер выдачи на душу. Светоний. Но вынужденный пойти на этот шаг не мог тем самым не признать полного провала своей политики. В отношении зрелищ он также старался соблюдать заложенные в республиканские времена традиции. Мало того, при августе число устраиваемых зрелищ и их пышность достигли небывалого размаха. Он сам составил перечень развлечений, которыми ублажал народ за годы своего правления. «Трижды я устраивал гладиаторские бои от своего имени и 5 раз от имени своих сыновей или внуков. В этих боях сражались около 10 000 человек. 2 раза от своего имени и 3-й раз от имени своего внука я показал народу состязания атлетов, которых собрали со всего мира. 4 раза от своего имени и 18 раз от имени других магистратов я устраивал игры. В консульство Гая Фурния и Гая Силана, 17-й год до нашей эры, я, как глава коллегии 15, провел столетние игры. Помогал мне в этом Марк Агриппа. В год своего 13-го консульства я впервые справил игры в честь Марса. Либо от своего имени, либо от имени своих детей и внуков я 26 раз устраивал в цирке, на форуме или в амфитеатре звериную травлю, во время которой было убито примерно 3500 африканских зверей. Примечание. Деяние. Конец примечания. 10 000 человек. 3 500 зверей. Масштаб цифр дает нам ясное представление о том, с каким размахом проходили зрелища. Они собирали огромные толпы народа, так что Августу приходилось на время их проведения значительно усиливать городскую охрану, чтобы предохранить от грабежей опустевшие дома. Он старался также показывать народу всякие диковины. Например, молодого карлика Ликийца, ростом едва достигавшего 60 сантиметров, весившего меньше 6 килограммов и при этом обладавшего громовым голосом, или носорога, или змею длиной 22 метра, Светони. Ни в коем случае не мог он допустить, чтобы в местах проведения зрелищ начались беспорядки. Напротив, он мечтал превратить их в зеркало идеально выстроенного общества, где каждый занимает свою ячейку, определенную строгой иерархией. В театре, цирке или амфитеатре публика рассаживалась по определенному ранжиру. Снова обратимся к рассказу Светония. «И было постановлено сенатом, чтобы на всяких общественных зрелищах первый ряд сидений всегда оставался свободным для сенаторов. Послам свободных и союзных народов он запретил садиться в оркестре, так как обнаружил, что среди них бывали и вольноотпущенники. Солдат он отделил от граждан. Среди простого народа он отвел особые места для людей женатых, отдельный клин для несовершеннолетних и соседний для их наставников, а на средних местах воспретил сидеть одетым в темные плащи. Женщинам он даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть, иначе как с самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только девственным весталкам он предоставил в театре отдельное место напротив приторского кресла. С атлетических же состязаний он удалил женщин совершенно. Примечание. Атлеты состязались обнаженными. Конец примечания. И когда на понтификальных играх народ потребовал вывести пару кулачных бойцов, он отложил это на утро следующего дня, сделав объявление, чтобы женщины не появлялись в театре раньше 17:00. Светоний. В этой системе запретов, относящихся к поведению во время зрелищ, выразилась вся социальная политика Августа и вся насаждаемая им мораль. Если мы еще вспомним, что в театре сенаторы всегда садились в оркестре, а всадники занимали 14 следующих рядов, то нашему взору предстанет картина строго разделенного общества, в котором каждому, в зависимости от общественного положения, возраста, половой принадлежности, заслуг, семейного положения, манеры одеваться и умения держать себя, отводилось свое определенное место. В театре или цирке можно было воочию увидеть, что такое общественное согласие, и наслаждаться им в такой же мере, как и самим зрелищем. «Развлекаться следует, не теряя достоинства», — проповедовал Август, и первый показывал тому пример. В большом цирке он с семьей всегда занимал особую ложу, по случаю празднества, украшаемую статуями богов. Иногда он смотрел представление отсюда, иногда предпочитал устроиться в одном из домов, расположенных рядом с цирком и принадлежавших кому-нибудь из его друзей или отпущенников. Если он уходил с представления до его окончания, непременно просил его извинить. Если же оставался, наблюдал за действием очень внимательно. Он хорошо помнил, какое раздражение вызывало в горожанах привычка Юлия Цезаря во время представления читать или писать письма. Впрочем, ему не приходилось себя принуждать, потому что, по собственному его признанию, он любил смотреть на игры, особенно на состязания борцов. Светоний. Даже болезнь не мешала ему присутствовать на играх. В этих случаях он просто смотрел на происходящее, лежа в носилках. Но никакие усилия Августа насадить мораль не могли иметь успеха в обществе, которое эту мораль отвергало. Известно, что актеры всегда считались в Риме низким сословием и не пользовались гражданскими правами. Август, хоть и не сделал их гражданами, все же заметно смягчил законы, регламентирующие отношения к актерам. Некоторые из них, пользуясь популярностью не меньшей, чем у нынешних кинозвезд, порой позволяли себе забыться. Так некоему Стефаниону прислуживала за столом Матрона, остриженная под мальчика. Август сурово наказал Стефаниона, приказав высечь его во всех трех римских театрах. Но никакая порка не могла заставить горожан забыть, что римская Матрона не только согласилась на позорное переодевание, но и впала перед актером в добровольное рабство. Даже высшее общество насмехалось над устаревшей моралью и не желало видеть в былых доблестях мерила ценностей. Очень скоро Август убедился, что идеалы мужества подверглись необратимому разрушению. Однажды Азий Неполеон обратился в Сенат с жалобой на то, что его внук Эзернин во время Троянских игр упал и сломал себе ногу. Август очень дорожил этой старинной забавой, позволявшей мальчикам из лучших семейств блеснуть ловкостью и сноровкой. Но после случая с внуком Полеона ему под давлением сенаторов пришлось отменить эти игры. За несколько лет до этого произошел еще один подобный случай. Другой мальчик по имени Нони Аспренет тоже получил во время игр травму. И Август в качестве утешения подарил ему золотой ошейник и повелел ему и его потомкам впредь именоваться Торкватами. Прозвище Торкватов от латинского «торкуэс» — ошейник, издавна носило известнейшее в Риме семейство Манлиев. Обязанное им одному из своих далеких предков, который в поединке сумел сорвать с гальского воина его ошейник. Поистине, заслуга юного Нония Аспрената по сравнению с этим древним подвигом выглядела смехотворной. Как ни старался Август, ему так и не удалось возродить былую римскую славу. Может быть, по той простой причине, что эта слава существовала лишь в виде поучительных легенд? А современный ему Рим решительно отказывался выслушивать чьи бы то ни было поучения. Если коротко суммировать все сказанное, то придется признать, дело Августа свелось в основном к тому, что он умело прикрыл мрамором иллюзий суровые кирпичи реальной жизни.